Слушаю. Здравствуйте, специалист отдела дознания ВД Войковский. Вот, Дмитрий Дмитриев. Вот у вас соседка написала тут заявление, но, ну, как бы, что к ней кто-то приходит постоянно. Ну, а мне что? А? А ну, при чем сюда звоните? Не, ну она вот оставила контактный телефон, соседей, как бы. Какой контактный телефон? Вы что, обсудили? Мы что, телефон, при чем тут здесь? Нет, ну а вы видите в глазок, что происходит? Вот к ней кто-то ходит? Ничего я не вижу, никогда не смотрю. Это соседка дура. Так что, извините, с ее телефона нам звонят какие-то идиоты. Все время какие-то пиццу заказывают, когда мы не заказывали. Какие-то там ее внуки говорят, бабушку почему вы обижаете? В общем, ерунда же говорит. То ли придурочная, то ли я не знаю чего. Она говорит, что сосед из 26-й алкоголик. Она прям так сказала. Да какой 26-й? Это с первого этажа, 118-я. Нет, 226-й. Она говорит, что вы алкоголик. Нет. Из 226-й. Она нам... Да кто это вам сказал? Она сказала... Вы... Ну она дура просто, понимаете? Почему она дура? В чем это выражается, что она дура? А вот вы примите, вы узнаете. Не, ну подождите, она орет громко. А кто вы такой вообще? Я это самое, из отдела дознания ВД Войковский, вот она мне принесла. Вот вы примите сюда, вот на место и посмотрите. Ну а что она делает, творит, вот расскажите. Да я не знаю, она может голой выйти вообще в подъезд. Голой? Как? Да, абсолютно голой, что мать родила. Это когда было? По квартирам звонить, это нормально, как вы думаете? Это когда было такое? Да когда вот было? Да. Когда она голая выходила? Ну когда, в том году вот. Да? Соседи говорили. А почему вы не вызываете ей, может быть, врачей там, я не знаю, что делать? А мне она не нужна совсем. Нет, ну понимаете, абсолютно. Вот вы слышите, она что... в другом крыле живет, мне она не важна, понимаете? Иногда по телефону, что я сожгу, слышите такое, она кричит? Нет, не знаю. Потому что... А вы путаете, она на первом этаже с кем-то вот воюет, с 118 квартиры. Так вот она теперь вот написала, что сосед из 226, значит, хронический алкоголик, вот я зачитываю. Вот, значит... Ну, когда я сейчас я позвоню, дура, если она там, да. Сейчас я ей скажу. Давайте, выходите, вот. Сейчас, секунду, я позвоню, если она дома. Да, правда так сказала, правда. Но вы обходите, слышите 17. Ой, здравствуйте, я не дома, дура. Написал, что я алкоголик, я почему-то сжигаю. Алло. Да. Вы понимаете, кто это написал? Вы ее видели вообще? Она... Алло, она ничего не писала. Она написала, Аносова Валентина Петровна. Кто это Валентина Петровна? Блин, удивите, вы сюда придите. Все, я не буду с вами разговаривать, придите сюда и... Она говорит, что вы алкоголик, вы общаетесь.